Глава 29. Вечером, закончив с делами в клинике, отбиваю Кеше сообщение о том, что освободился. А сам иду к Котлинскому, который еще тут, пить кофе. Через полчаса звонит Кеша, чтобы я выходил. На улице застаю их с Янь-Ань в новом Лексусе, с желтыми номерами, которые выдают только иностранцам. «Да вы тут неплохо прибарахлились, как я погляжу». Обхожу машину по кругу. «Не буду спрашивать ни об источниках, ни откуда дровишки, чтобы не ставить тебя в неловкое положение». «Да хоть и спроси», — пожимает плечами Кеша. «Тот случай, когда лично мне скрывать нечего. Это все равно все она». Он кивает на китаянку, которая сидит на водительском месте и играет в какую-то игру на экране своего смартфона. «Пока решено, что она у нас в стране живет. Вот она себе и создает зоны комфорта. При этом исключительно на свои. Я только в роли обеспечивающего. У тебя дальше какие планы?» «Договор был, что я сейчас к Лене заеду, в дом ее родителей. Это где мы сегодня ночевали. Потом она меня везет домой, на наш адрес. Оттуда уже утром стартую на Харгос. Тогда ты давай туда, а нам еще кое-что сделать надо», — решает на ходу Кеша. «Мы позже прямо туда подъедем. Вы во сколько от родителей домой двигать будете?» «Часов в 10». Как ни печально все начиналось, но сейчас Янь-Ань все нравится. И ее новый босс, поскольку она любит именно этот европейский тип мужчин, а не азиатов. И местный Хуэй, который из местной безопасности, тоже молодец. Сегодня помог и машину купить, и наверняка использовал ресурс, чтобы быстро сделать документы. Ведь ни за что не верится, что иностранки с улицы полный пакет бумаг на машину можно сделать за час. Уже не говоря о правах, на которые она даже экзамена тут не сдавала. Конечно, права у нее есть, и водить она умеет, но как раз своих китайских прав она этому Хуэй и не показывала. Вернее, он о них даже не спросил. С покупкой машины вообще отдельная история. Народу в этой стране немного, если сравнивать с Китаем. Дороги тоже не особо загружены. А вот ездить, Янь-Ань это уже поняла, с новым боссом придется много. Новый босс оказался не просто боевиком местной безопасности, как казалось поначалу. Судя по увиденному сегодня, он еще и вполне себе состоявшийся доктор с весьма обширной практикой по педиатрии. Она вместе с этим Хуэй несколько раз за сегодня заезжала в огромную больницу в центре города, где ее новый босс лично вел прием. Прием, кстати, продолжался весь день, причем матери младенцев, кажется, чуть не сражались за очередь к нему. Из-за спины Хуэй она тоже заглядывала в кабинет и каждый раз видела своего нового босса, лечащего детей. Судя по всему, он так и будет мотаться между Харгосом и своей больницей, пока длится проект. Никакой нормальный врач, будь он 1000 раз офицером спецслужбы, не бросит такую медпрактику ради разового проекта, пусть даже и с Министерством обороны Китая. Да и детьми, как ни крути, заниматься гораздо логичнее, чем вопросами Китая. За детьми будущее. В свободе ее действительно никто не ограничивал. За сегодня это стало понятно окончательно. В качестве благодарности Янь-Ань может как минимум создать нормальные условия новому боссу, чтобы хотя бы на логистике он терял как можно меньше времени и не терял в комфорте. Деньги у Янь-Ань, разумеется, были. Все же единственная дочь самого Вана. На открыто заданный в лоб вопрос Хуэй из местной безопасности откровенно ответил: «Машину купить можно, но придется потратить несколько часов». Вначале он отвез ее на местный авторынок и провез по нескольким салонам, трогательно оплачивая такси из своего кармана местными некрупными купюрами. Почему-то собственную машину он сегодня брать не стал. Когда она определилась, что именно она будет покупать, он помог с конвертацией наличных денег. Вообще, для получения наличных со счетов, и не только, у семьи Ван есть свои каналы, даже в этом городе и этой стране. Но этот Хуэй так трогательно сопровождал ее и охранял, попутно щепетильно оплачивая из своих денег и перекус в пиццерии, и после покупки машины за доллары заправку на местной заправке, что Янь-Ань, внутренне умилившись, даже не стала доставать свою банковскую карту. Ей это почему-то показалось неуместным. Попутно этот же Хуэй зачем-то оплатил еще и ее номер в отеле до завтрашнего утра, хотя она выбрала самый дорогой, планируя платить за себя самостоятельно. Конечно, можно было и на сегодня остаться в том же самом богатом доме, у новой подруги Асель. Сама Асель, хоть и не Хань, но все равно своя, родная. С Асель, ее матерью и бабушкой, Янь-Ань вообще почувствовала себя как дома. Но по здравому размышлению Янь-Ань решила новых друзей лишний раз не напрягать. Новый босс выезжает завтра на Харгос рано утром, к 8 надо уже быть там, а вставать в 4 утра в доме, где спит кто-то кроме тебя, не совсем вежливо. Пусть даже дом и большой. Будто бы невзначай, Янь-Ань сфотографировала на свой телефон карту этого Хуэй, когда тот снимал местные деньги на свои нужды в банкомате. И, улучив момент, она прямо со своего телефона через онлайн-банк перевела ему $1000 с одной из своих карт, выпущенных на чужое имя. Конечно, он сегодня не потратил на нее и сотни, но, во-первых, непонятно, сколько стоят документы на машину и права, хоть она и из местной безопасности, но все же. Пусть. Ей очень хорошо видно, что для него даже $100 — деньги. Почему не сделать приятное приятному человеку? Парковка мегацентра. Возле нового Лексуса стоит девушка-китаянка и молодой на вид парень-азиат. Парень-азиат читает сообщение на экране смартфона и хмурится. «Мне пришло сообщение из банка», — говорит он по-китайски. «Это вы перевели мне только что $1000?» «Да, я», — спокойно отвечает китаянка. «Вы же не думаете, что у семьи Ван нет денег на собственные нужды? Кроме того, я вам очень благодарна и не хотела бы вешать на вас еще и финансовые вопросы, помимо прочего беспокойства, которое мы вам доставляем. Искренне благодарю за участие в делах семьи». «Это была служебная карта», — хмуро говорит азиат по-китайски. «И вы сбросили на нее деньги из офшорной зоны». «И что?» — чуть удивленно переспрашивает китаянка. «Теперь уже ничего. Теперь уже не важно», — бормочет азиат. «Ладно, пойдемте в машину. Нужно ехать во вчерашний дом, договариваться насчет завтрашнего утра». Кеша и Янь-Ань приезжают в дом родителей Лены, явно поссорившись. Причем я это четко вижу. Недолго пытая Кешу, выясняю, что Янь-Ань закинула ему на какую-то служебную карту деньги из какого-то не такого банка. Это противоречит каким-то их финансовым правилам, и она его очень подставила. И теперь ему это чем-то чревато. «Чем чревато?» — выясняю у Кеши в лоб, поскольку лично у меня есть мысль, что делать. «Вместо дела сейчас буду объясняться с местной финчастью в местной управе». «Это долго объяснять», — Мура роняет Кеша. «Еще мы аккурат вчера поссорились с местными. Помнишь вчерашнего придурка в рубашке?» Киваю. «Вот с него вполне станется инициировать проверку законности». «В общем, Саня, ладно, не спрашивай лучше». «Но я в местных процедурах уже ориентируюсь. Плюс Кеша тоже меня впутал немало во что. Потому без зазрения совести прямо при нем набираю номер, ставя телефон на динамик». «Привет, какими судьбами?» Слышу в трубке бодрый и веселый голос Бахтина, несмотря на время суток. «Здравствуйте. Спасибо. Все в норме. Марина говорила, ты из клиники пропал?» «Да не совсем. Сегодня, кстати, прием вел до 8. Ваша дочь в порядке?» «Тьфу-тьфу», — вполне себе весело отвечает Бахтин. «Так что хотел-то? И попутно. Пропал-то куда?» «Возникли кое-какие срочные дела на Харгосе. Потом расскажу. Я, кстати, из-за них и звоню. Олег Николаевич, а у нас в военной прокуратуре кто-то есть?» «Военный прокурор республики у нас там есть, и его зам», — гогочит в трубку Бахтин. «А тебя что, призвали в Гитлерюгенд, не дожидаясь 18? «А, га-га-га-га». «У меня все в норме», — смеюсь в ответ. Я же сейчас на Харгосе временно базируюсь, в 4-м секторе. Тамошнему сотруднику, коллеге кузнеца из офшора, перевели деньги. Ты через динамик? Выслушав меня, через 2 минуты спрашивает Бахтин. И, не дожидаясь ответа, продолжает. Дай ему трубу. Дальше Кеша 5 минут общается с Бахтиным, удивленно поглядывая на меня, после чего возвращает мне телефон, явно повеселевшим. «Пусть твой друг не парится», — говорит Бахтин. «Криминала нет. Максимум, что ему от управы ждать, — это представление на разборке. Но это попадет в худшем мразе все равно в военную прокуратуру, а там разберутся нормально. Пусть только сам первый сейчас отпишется в форме рапорта, он знает как, и отправит рапорт и своим, и я скажу, какому заму прокурора». Через несколько секунд от Бахтина приходит СМС. «Не ссыте, Саша, и дай ему на всякий случай мой номер. Пусть он через час меня наберет». Еще через секунду мне приходит электронная визитка Бахтина, которую я тут же пересылаю Кеше. «Исчерпано». «Помог». Чуть удивленно кивает Кеша, перечитывая при этом содержание, пришедшей ему от меня визитки. «А то я уже на девчонку дуться начал. Она ведь как лучше хотела». В доме у родителей Лены вчерашний ужин повторяется почти что во вчерашней версии, но с небольшими вариациями. Сегодня готовят Лена и ее мать. Асель помогает, но больше никого на кухню не допускают. Я по привычке суюсь было помочь лично Лене, но мне дают тряпкой по рукам. «Я сегодня сама, раз в жизни можно», — смеется Лена. Правда, насчет «сама» она здорово преувеличивает. В сравнении с Асселей, у которой чищенные овощи вылетают из рук, как из пулемета, Лена движется медленно и неторопливо. Впрочем, из кухни меня все равно изгоняют, так что развития событий я не вижу. После ужина Кеша уже привычно уединяется с Робертом Сергеевичем, а девчонки тащат меня играть в теннис. На сытый желудок. Впрочем, сопротивляться Лене у меня все равно не получается. В этот раз мы играем пары против Асселии и Янь-Ань и обыгрываем их в сухую. Их пара не сыграна, а мы с Леной здорово друг к другу притерлись. Когда вечером мы вчетвером выходим на улицу, оказывается, что Янь-Ань сняла себе номер в отеле. И с нами она сегодня не едет. Но заедет лично за мной завтра ровно в 4:45. «Меня не будет, я на Харгос сам доберусь», — говорит Кеша. «Собственно, я прямо сейчас и выйду, после того, как в управе что-то порешаю». «Необычно», — только и говорю. «Да все в порядке будет», — с досадой машет рукой Кеша. «Это 1000 все, будь она неладна. Не скажешь ведь, что один геморрой. Смешно сказать, но из-за денег сейчас отписываться будет дольше, чем за 5 трупов в той усадьбе. Впрочем, твой контакт должен помочь», — спохватывается Кеша. «По идее, так и вообще деньги вытащить получится». «Я думал, что у служивых финансистов система ниппель», — улыбаюсь Кешиным терзанием. «Да», — кивает Кеша, — «но не тогда, когда за тебя мазу военный прокурор тянет. Как раз тут все до копейки достану».